Не обращая на них внимания, Джан смотрела в сторону долины Сан-Фернандо, которая раскинулась слева от нее. В желтой пятне смога проступали очертания звуковых павильонов Coronet Studios, которые располагались где-то между студийным центром CBS и черной башней киностудии Universal. Тойота вновь свернула налево и покатила вниз. Джан набрала в грудь побольше воздуха, что всегда делала перед тем, как начать зигзагами спускаться в туман. Этот чертов смог въедался в хромированные детали Тойоты. А уж что он делал человеческими легкими, одному богу было известно. Но тот, кто вознамерился достичь вершины, иногда должен бывать и в ущелье. Миновав бульвар Вентура, она направилась к северу, к воротам студии, располагавшимся по правую руку. Перед ней ехал сверкающий Роллс-Ройс. Он остановился перед будкой охраны на лишь мгновение. Полосатый шлагбаум, преграждавший въезд, дернулся. Человек в форме улыбнулся и жестом пригласил водителя проехать. Роллс-Ройс двинулся в сторону парковки. Затем к будке подъехала Джан, и шлагбаум опустился. Охранник смотрел на нее. Она одарила его улыбкой. «Джан Харпер», — произнесла она. Выражение лица не изменилось. Может быть, это лицо вообще было лишено выражения? — К кому вы направляетесь? — Я в команде Идрискала. — Минуту, пожалуйста. Охранник повернулся и исчез в будке, где начал проверять списки, стопкой лежавшие на полке возле двери. — Окей. Попросите, чтобы они дали вам бейдж. — Спасибо, попрошу. Шлагбаум поднялся. И Джан проехала, надеясь, что ее улыбка не выглядит слишком нарочитой. Этот парень в Роллс-Ройсе и удостоился радушного приема, но ее имени охранник не запомнил даже после стольких недель визитов на студию. «Расслабься, детка. Наступит день, когда ты будешь проезжать через эти ворота по красной дорожке, которую они расстелют для тебя до самого офиса Дрискала». Джан как раз проезжала мимо этого офиса, находившегося в административном здании справа, но не остановился. Все места на парковке были снабжены стойками с табличками, извещавшими, что эти места зарезервированы за персоналом. Таковы правила, по которым работает эта система. У персонала места на парковке рядом с офисами. Звезды-режиссеры выбирают место рядом с павильонами. Лучшие продюсеры являются владельцами площадок, расположенных рядом с их конторами. Но ведь имена на табличках можно стереть и написать новые. И судя по тому, как шли дела в киноиндустрии, те, кто писал имена на табличках, были единственными людьми в городе, имевшими постоянную работу. Джан пожала плечами и поехала в дальний конец парковки. Ей подались разносчики почты на велосипедах, престарелые продюсеры на мототележках, фургоны и грузовики со съемочным оборудованием. Тойота протискивалась между передвижными гримерками и трейлерами и внезапно была вынуждена затормозить. Впереди шла съемка какой-то сцены, и на площадке вспыхнула и замигала красная лампа, извещавшая о необходимости остановить движение, шум которого мог помешать работе. Кинопроизводство должно продолжаться. Когда-то эти студийные улицы пестрили всевозможными нарядами. Тут можно было увидеть актеров в восточных одеждах, заимствованных из арабских сказок. Попадались пираты, бальные танцоры времен Французской империи, туристы армии Конфедерации. Тут и там слонялись статисты в цилиндрах и фраках. Девчонки из кардебалета казались ходячими радугами. Индейских вождей с воинственно разрисованными телами и звезд ковбойских фильмов в белых костюмах и шляпах сменяли ведущие актрисы, которые блистали в костюмах, порожденных фантазией Эдит Хатт. Ох, однако костюмные фильмы ушли в прошлое, сметенные финансовыми потрясениями. Сегодня шейх Валентино — это приземистый нефтяной магнат в деловом костюме, в солнечных очках и замызганной куфьи. Пиратские корабли затонули, на смену танзалам пришли дискотеки. Армия конфедерации была унесена ветром. Джинджер и Фред навсегда отставили в сторону свои танцевальные туфли, и индейская тропа войны стала пролегать через сенатские слушания, куда краснокожие являются с дипломатами в руках. Ковбои сделались похожими на бородатых студентов университета, а большинство ведущих актрис ныне заняты в постельных сценах, и одежда им не нужна. Сегодня, идя на киностудию, не ищите гламурного блеска. Ищите место, где можно припарковаться. Наконец Джан добралась до дальнего конца парковки и бросила взгляд на часы. Без четверти 10 у нее оставалось еще 15 минут, однако парковка была уж почти забита. Покружив, она нашла свободное место и стала втискиваться туда, как вдруг дверца машины справа от нее раскрылась, и кто-то пытался выйти. Она резко затормозила. «Эй, осторожнее!» — воскликнула она, нажав на клаксон. Человек повернулся, и Джан узнала Роя Эймса. Он помахал ей, когда она припарковалась, подошел к ее машине с левой стороны. «Прости, не заметил тебя». Он открыл дверцу и взял ее руку, когда она уже собиралась выйти из машины. Джан не стала хмуриться, но не могла не задуматься. Что такое с этим парнем? Несмотря на несколько недель близкого общения, она никак не могла привыкнуть к его манере и все время подавать ей руку. Вежливость не характерна для нашего времени. Большинство мужчин не станут помогать женщине выйти из машины. Очень многие будут с иронией наблюдать за тем, как она пытается припарковаться. А вот с Роем Эймсом ничего не было понятно. Он даже выглядел иначе, чем большинство сценаристов, которых она знала. Прежде всего, он тщательно следил за собой. Не красавец, но не из тех субъектов, которые отращивают волосы или носят очки в роговой оправе. Он не носил джинсов «Левайс» и явно снимал уличную обувь перед тем, как сесть за пишущую машинку. Она никогда не видела его пьяным или хотя бы навеселе, и вообще, если у него и были какие-то недостатки, он их умело скрывал. Скрывал. О, эти открытые души всегда что-нибудь скрывают. И откуда он такой взялся с этими своими старомодными манерами, открытой улыбкой? Откуда ты такой взялся? Джан поймал себя на том, что предается несвойственным ей подозрениям, вместо того, чтобы испытывать уважение к Рою. Для подозрений не было никаких причин. Наверное, он был таким же открытым человеком, как она. Они пересекли парковку и вышли на улицу, на которой было полно агентов, клиентов, спешивших на утренние встречи. Рабочих, направлявшихся на площадки, посыльных, бежавших по поручениям. Словом, царил обычный, хорошо организованный беспорядок. — Я звонил тебе, — заговорил Рой. — Конни сказала, что ты уже ушла. — Как она? — Хреново. Похоже, я ее разбудил. — Не беспокойся. Это потрясение она переживет. Я пережила. Рой быстро взглянул на нее. — Значит, ты уже все знаешь? — Знаю что? — Разве ты не слушала новости? Норман Бейтс сбежал. — О, Господи! Сообщение говорит, что он снова начал убивать. Уже есть 5 жертв. Точной информации нет, но, кажется, он еще в бегах. Жан остановился. Так вот зачем Дрискл хотел нас видеть. Как ты думаешь, они собираются прикрыть картину? Возможно. Но они не могут. Жан взял Роя под руку. Мы должны остановить их? Прошу тебя, обещай, что ты поможешь. Он смотрел на нее. Почему он ничего не говорит? Глубоко вздохнув, Джан выдал свой самый сильный аргумент. — Я думаю не только о своей роли. Тебе эта картина тоже нужна. Этот сценарий — твое будущее. Не позволяй выбрасывать его. Взгляд у Роя был ледяным. Неожиданно его лицо исказилось, он заговорил громким голосом. — Да что с тобой, черт побери? Сбегает какой-то маньяк, убивает 5 ни в чем не повинных людей. А тебя волнует только одно — судьба какого-то чертова фильма. Он выдернул свою руку столь резко, что Джан на миг показалось, что он ее сейчас ударит.